Глава 63. Анна. К 2 часам пополудни температура достигла 30 градусов Цельсия. Я чувствовала, как при каждом шаге горячий воздух обволакивает мое тело и пот стекает по коже. Но это меня не слишком волновало. Я не боялась жары. В конце июня и весь июль я каждый день занималась бегом. Сперва осилила 6 миль, 10 километров, затем 8, 13 километров, 10, 16 километров, а иногда и больше. Во время пробежек я не плакала, ни о чем не думала и не занималась самокопанием. Том Каллахан позвонил в начале августа. Когда определитель номера высветил его имя на дисплее мобильника, сердце сжалось в радостном предчувствии. Но тут же упало, когда я поняла, что это не Ти-Джей. «Сегодня утром авиакомпания все согласовала. Ти-Джей уже подписал необходимые документы. Осталось только получить вашу подпись. И дело сделано». «Хорошо». Я схватила ручку и нацарапала на бумажке нужный адрес. «Анна, как поживаете?» «Отлично. А как там Ти-Джей?» «Пытается хоть чем-то себя занять». Я не стала спрашивать, что Том имеет в виду. «Спасибо, что передали сообщение от адвоката. Я обязательно подпишу нужные бумаги», — сказала я и после неловкой паузы в разговоре торопливо добавила. «Передавайте от меня привет Джейн и девочкам». «Обязательно. Берегите себя, Анна». В тот вечер я лежала, свернувшись калачиком на диване, с книжкой в руках. Не успела я прочесть и 2 страниц, как в дверь постучали. Меня захлестнула волна приятного возбуждения, в животе будто запорхали бабочки. После разговора с Томом у меня в душе возродилась надежда на то, что Ти-Джей наконец объявится. К тому же и Бо точно с цепи сорвался. Весело лаял и носился по комнате, будто знал, что вернулся хозяин. Я кинулась к двери, рывком распахнула ее, но на пороге стоял не Ти-Джей. Это был Джон. Лицо чуть настороженное, светлые волосы пострижены короче обычного, несколько морщинок вокруг глаз, а в остальном все как было. В руках он держал какую-то коробку. Бо ткнулся носом ему в ноги и настороженно обнюхал. «Сара дала мне адрес. Я тут нашел еще кое-какие твои вещи и подумал, что, может, они тебе нужны», — произнес он, попытавшись заглянуть мне за спину, чтобы проверить, есть ли кто еще в квартире. «Входи», — пригласила я и закрыла за ним дверь. «Извини, что не звонила. Очень некрасиво с моей стороны». «Все нормально. Не бери в голову», — поставив коробку на кофейный столик, ответил Джон. «Что-нибудь выпьешь?» «С удовольствием». Я прошла на кухню, открыла бутылку вина и наполнила 2 бокала. Мое предложение было продиктовано не столько законами гостеприимства, сколько внезапно возникшей потребностью выпить самой. «Спасибо», — улыбнулся он, когда я протянула ему бокал. «Не стоит благодарности. Присаживайся». Неожиданно он 2 раза чихнул. «А ты завела собаку. Тебе всегда хотелось». «Его зовут Бо». Джон сел в кресло напротив дивана. Я же, поставив бокал на кофейный столик, принялась разбирать вещи из коробки. У меня опять появилось странное ощущение нереальности происходящего, совсем как тогда, когда я разглядывала свои платья в шкафу в Сариной гостевой спальне. Вещи, о которых я практически забыла, но стоило только их увидеть, сразу же вспомнила. Я сняла резинку с пачки фотографий. На верхней были запечатлены мы с Джоном перед чертовым колесом на военно-морском пирсе. Мы стоим в обнимку, Джон целует меня в щеку. Перегнувшись через столик, я протянула фотографию Джону. «Смотри, какими мы были молодыми». «Да, нам тут 22», — ответил он. А еще там были фото, снятые на отдыхе, групповые снимки с друзьями. Фотография моих родителей, стоявших вместе с Джоном у рождественской елки. Снимок Джона с новорожденной Хлоей на руках, сделанный прямо в больнице всего через несколько часов после того, как Сара родила. Фотографии напомнили мне о нашем с Джоном романе, о светлых моментах, которых было не так уж мало. Ведь начало казалось таким многообещающим. Но потом наши отношения застопорились, что неизбежно случается при несовпадении взглядов и желаний. Я снова стянула фотографии резинкой и положила на столик. Я достала из коробки пару кроссовок. Сколько шмель я в них намотала. Потом очередь дошла до компакт-диска группы Hootie and the Blowfish. Я улыбнулась, когда взяла его в руки. «Ты постоянно его слушала», — заметил Джон. «Не смей смеяться над Хути». Еще в коробке лежали несколько папок, щетка для волос, резинка для хвоста, полупустой флакон духов CK1 от Calvin Klein. Под знаком этого аромата для меня прошли почти все 90-е годы. На дне коробки мои пальцы нащупали еще что-то. Ночная рубашка. Я глядела на полупрозрачную черную ткань. В памяти тут же всплыли смутные воспоминания о том, как Джон снимал ее с меня в одну из ночей перед моим отъездом из Чикаго. Нашел ее, когда перестилал постель. Грустно улыбнулся Джон. Но стирать так и не стал. Под конец я выудила синюю бархатную коробочку и замерла от удивления. «Открой», — сказал Джон. Я подняла крышку. На атласной подушечке сверкало кольцо с бриллиантом. Потеряв дар речи от изумления, я сделала глубокий вдох. «Когда я тебя проводил, то прямо из аэропорта отправился в ювелирный. Я знал, что если не женюсь на тебе, то потеряю уже навсегда. А я не хотел тебя терять. Когда Сара сообщила, что самолет разбился, я зажал кольцо в руке и стал молиться, чтобы тебя нашли. А потом Сара позвонила и сказала, что тебя признали умершей. Я чуть с ума не сошел. Но ты жива, Анна. И я все еще люблю тебя. Всегда любил и буду любить». Я захлопнула коробочку, размахнулась и запустила Джону прямо в голову. Продемонстрировав на редкость хорошую реакцию, он закрылся руками, и коробочка, отскочив, покатилась по деревянному полу. «Я любила тебя. Я 8 лет тебя ждала. А ты водил меня за нос, пока я сама не приняла решение разбить себе сердце». «Господи Иисусе, Анна!» Вскочил с кресла Джон. «Я думал, что ты хочешь получить кольцо». «Дело вовсе не в кольце». Он подошел к двери и замер на пороге. «Значит, все дело в том мальчонке. Я прав?» При упоминании Ти-Джея мне стало нехорошо. Я встала, подняла с пола коробочку и отдала ему. «Нет. Просто я никогда не выйду замуж за человека, который просит моей руки, потому что считает себя обязанным». На следующее утро я сходила в адвокатскую контору, подписала бумаги, что отказываюсь от предъявления иска авиакомпании, и получила чек. На обратном пути я положила деньги на счет в банке. Примерно час спустя Сара позвонила мне на сотовой. «Ты подписала бумаги?» — спросила она. «Да, и получила кучу денег». «Если хочешь знать мое мнение, то 1,5 миллиона — это еще мало».